Ох уж этот сложный выбор. Сидя в кают-компании Ренавелла, я размышлял. Двое суток. Именно столько ауешник попросил у своего куратора на решение задачи. Под моим чутким руководством несостоявшийся похититель разъяснил начальству, что объект, то бишь я, ожидает прибытия курьера с мутагеном, а потому брать меня пока рано. В это же время Тая выполняла сразу несколько задач, главной из которых было решение вопроса «как покинуть планету?». В том, что мне надо отсюда валить, я не сомневался. За убийство двух граждан второго уровня мне светил реальный тюремный срок. Доказательства найдут. Те же ремонтники, восстанавливающие маневровый двигатель Ренавелла, дадут показания. Затем там всплывет и случай на станции, да и информацию о том, что я побывал в зоне А1, несложно добыть. Грохнут меня, потому как слишком много проблем от одного заключенного. «У тебя есть два пути», — пробормотал я, вспомнив старый анекдот. «И оба мне, ну, очень не нравятся». «Кэп, прибыли представители Детей Света», — сообщила Искин, возвращая меня в реальность. «Без брони, но втроем». «Оружие?» «Не видно. Сканеры у охранной системы бокса слишком слабые». «Что ж, надеюсь, что эти сектанты готовы к честной торговле». Я поднялся со стула и поспешил навстречу потенциальным покупателям. «Правда, не уверен, есть ли у них нужная мне сумма». «Мирного света тебе, брат!» Поприветствовали меня все трое, едва в бокс открылась дверь. «Это ты обладаешь светом истины?» «Твою, Эмао!» Само собой вырвалось у меня. «Здравствуйте! Двое проходите, один останется здесь». «Брат Май останется на страже», — кивнул один из сектантов. «А с виду обычные люди, разве что выбриты налысо и без брони, что весьма непривычно». «Показывай кровь священных зверей, брат. Мы хотим убедиться, что это она». «Хм, следуйте за мной», — хмыкнул я. «Надо же, священных зверей. Расскажи, кому из заключенных в аномалии засмеют». Как в прошлый раз, я не стал показывать весь мутаген, ограничившись тремя самыми дешевыми из имеющихся. Главный сектант использовал такой же прибор, что и липовый коллекционер, после чего сообщил. «Мы берем все, брат. Назови цену». 20 миллионов», — произнес я, прилично завысив стоимость. Аж сам удивился от своей наглости. 18, и наша сделка никак не фиксируется в налоговых органах Содружества», — предложил сектант. «Я знаю, что на вашу фирму нет ни одного открытого счета в банках, а значит и вам, и нам невыгодно распространяться о наших делах. Слишком уж непростой товар мы покупаем». «По рукам», — согласился я. «Брат Бабас», — обратился старший сектант ко второму покупателю, молчаливому мужику с цепким холодным взглядом. Бабас пробормотал что-то невнятное. «Кэп, получен запрос на перечисление кредитов», — произнесла Искин. «Сумма 18 миллионов». «Принимай», — дал я добро, после чего обратился к старшему. «Вы готовы приобрести мутаген более высокого ранга?» «Брат, я же сказал, мы готовы забрать все. Кредитов хватит, не переживай». Через час, распрощавшись со столь вежливыми и нежадными покупателями, я вновь сидел в кают-компании и потихоньку охреневал. Ну а как еще осознать то, что я стал обладателем 102 миллионов кредитов? И это без продажи золотого мутагена. Ну не поднялась у меня рука расстаться со столь ценной мутью. Черт, да мне и того, что имелось в наличии, должно было хватить. Тая, ну что, хоть по одному пункту завершила поиски? Кэп, как я уже говорила, для приобретения третьего уровня гражданства тебе необходимо единовременно внести 1 миллион кредитов или ту же сумму, но в течение года. «Итак, первое. Я покопалась в доступной информации, пока тебя никто не объявил в розыск. Второе. Сейчас на рынке выставлены 8 кораблей, которые тебя должны заинтересовать. Я специально не стала уделять внимание только военным судам, и благодаря этому выбор значительно расширился». «Давай уже, показывай, не томи», — потребовал я. «Начну с самых недорогих. Военный малый транспортник «Малый тягун». Производство «Эмир». Второе поколение. Произведена частичная модернизация ключевых систем, установлен более мощный реактор 3-го поколения, обновлено вооружение. 2 малых кинетических орудия 2-го поколения заменены на малое орудие 3-го поколения. Плазменная пушка, заряжающаяся от реактора. 6 автоматических турелей 2-го поколения также заменены на более продвинутые. Кораблем может управлять 1 разумный. Цена 62 миллиона кредитов. «Хлам», — решительно заявил я. Почему так дорого? Полноценное орудие, да еще и третьего поколения. Но да, цена сильно завышена. Да и не подходит такое судно под наши нужды. Такой транспортник хорошо себя покажет в составе флота, так как отлично защищен. Перейдем ко второму варианту. И вновь эмирский корабль. Вспомогательный корвет второго поколения «Клоп». Из улучшений в нем стояли система сканирования третьего поколения, позволяющая обнаружить корабли второго класса чуть раньше и вовремя, как говорится, свалить. И малое кинетическое орудие третьего поколения, из-за чего полезного пространства на судне практически не было. Чисто боевая машина, вооружение которой при удаче способно причинить серьезный ущерб кораблю и класса эсминец. Цена 65 миллионов кредитов. Хлам. Такое могут взять только перекупы, чтобы потом перепродать одному из пиратских анклавов. Далее шли три малых транспортника одной серии из второго поколения, производства 7 раз. Равуны. Их комплектация была чуть интересней. Вся начинка полностью заменена на третье поколение, включая реакторы и вооружение. Цена 80-85 миллионов кредитов. Если бы я собирался на корабле просто работать, взял бы не раздумывая. Отбил бы потраченную на покупку сумму за полгода, а дальше заколачивал кредиты. Но у меня были совершенно иные планы. Дорого. Все чересчур дорого. А все Сан Саныч, видимо, в шутку обмолвившийся, что их корыто и сотни миллионов не стоит. Стоит, причем все 200. Тая, давай следующие варианты. Корвет третьего поколения. Скрип. Производство государства Мор. Родное морское орудие заменено на эмирское, плазменное. Цена 87 миллионов кредитов. Есть один минус. Появляться на этом судне на территории государства Мор равноценно подписанию себе смертного приговора. Корвет по закону Мор является военной добычей. «Что-то от этого корабля за версту несет проблемами», — произнес я, хотя в списке поставил его на первое место. «Полноценный корвет третьего поколения — серьезная сила. Что еще?» «Эсминец второго класса. Производство 7 раз». «Что?» — не понял я. «Эсминец?» «Да. Цена 95 миллионов». «В чем подвох?» «Полное отсутствие тяжелого вооружения и реактора». Что?» — вновь задал я вопрос. «И что с ним делать? Не улететь, не огрызнуться? Жесть какая-то». «Стоимость орудия среднего класса второго поколения — 9 миллионов. На эсминец требуется 2. Реактор второго поколения на корабль подобного класса — 10 миллионов. Ну и от 300 тысяч до миллиона кредитов на оплату техникам и инженеру за установку». «Итого 123,5 миллиона. Плюс 1,5 миллиона на топливные стержни и прочие расходники. Да и бронескаф с личным оружием я хороший планировал приобрести. Где возьмем еще 25 миллионов? И это без затрат на повышение гражданского уровня, налоговых издержек, которые, уверен, последуют сразу же, как только я приобрету эсминец». «Продай одну золотую капсулу», — предложила Тая. «А лучше 3, чтобы установить реактор и орудие третьего поколения». «Мне необходимо 2 минимальных набора золотой мути. Продать я могу только одну ампулу». «Но ты права, эсминец — это серьезно. Даже второго класса. Но если у меня будет не 102, а 150 миллионов кредитов, я смогу приобрести корвет третьего поколения. Для моих нужд такой вариант намного лучше». «Кэп, ты собираешься уйти в серую зону космоса. Статистика показывает, что в дикой, плохо изученной части галактики больше подходит корабль среднего класса. В идеале легкий крейсер». «Ага, стоимость которого даже второго поколения стремится к 1 миллиарду кредитов. Нет уж, спасибо». «Так что будем делать?» Продолжала допытываться Искин. «Бизнес будем делать», — произнес ей и добавил. «Закажи 20 стеклянных пузырьков с плотно закрывающимися крышками, объемом по 100 миллиграммов. И вызывай сектантов обратно. Попробуем продать им брашку Виктора. Надеюсь, моя наглость ослепит разум детей света». «Что по эсминцу? Лот выставлен всего 2 суток назад. Если долго думать, можем не успеть выкупить». «Договаривайся. Желательно так, чтобы мы переселились в тот бокс, где находится корабль. И поторгуйся для начала, предложи цену в 85 миллионов. Еще найди толковую группу ремонтников. Как только завершу сделку с сектантами, вместе с техниками отправимся смотреть эсминец. А то вдруг там не корабль, а груда металлолома». «За ложную информацию в торговом объявлении выдается крупный штраф. Обычно он составляет 20% от суммы сделки. пыталась успокоить меня Тая. «Да, конечно. Только я привык знать, за что отдаю такие деньжищи», — произнес я. «Да, насчет повышения уровня гражданства. Это можно провернуть удаленно? А то мне прошлого раза хватило. Вляпался так, что всю дальнейшую жизнь испоганил себе». «Да, Кэп, все можно проделать удаленно, в течение нескольких минут». «Вот ты славненько». «Брат, ты все же решился продать нам то, что оставил для себя?» По-доброму улыбаясь, произнес сектант, когда я вновь впустил его внутрь бокса. «Тут такое дело...» Я изобразил замешательство, надеясь, что у меня получилось. «В общем, это надо видеть». «Хм, ну так показывай». Дитя Света провел сканирующим прибором над 18 флаконами с голубой жидкостью, тщательно изучил содержимое одного из них, задействовав какой-то индикатор в виде ручки. Затем попросил рассказать, что я ему предлагаю. Я не стал скрывать, описал, где добывают голубой сок, что с ним делают и какими свойствами он обладает. Не забыл упомянуть, что жидкость безопасна только для носителей золотой мутации. Но не рассказывать же ему, что у землян полный иммунитет к шуму. И так за ними охотятся. «Что ты хочешь за столь необычный товар?» Наконец полюбопытствовал сектант. «Каждый флакон я готов продать за 4 миллиона». Произнести такую цену мне удалось с трудом. Увидев глаза покупателя, понял, перегнул. «Ну уж нет, назад не отступлю. Разумеется, вы можете отказаться, и тогда я сам с помощью перегонного куба сделаю концентрат. Тогда цена за уникальное, не имеющее аналогов средства, значительно повысится». «Цена слишком высока», — произнес сектант, опустив взгляд и почесывая подбородок. «Я и близко не знаю, каким образом можно будет использовать этот, даже не знаю, как его правильно назвать, концентрат. Готов купить его по цене в 1 миллион за флакон». «3». Произнес я и добавил, выставляя на стол одну капсулу с золотым мутагеном. «И тогда я продам вам это всего за 35 миллионов». В голове раздался звук, больше всего похожий на хрюканье. Похоже, моя наглость поразила не только покупателей, но и мой искин. Более того, вид золотого мутагена выбил из сектанта весь разум, превратив покупателя в соляную статую. «Даю 70 миллионов за все!» К торговле внезапно присоединился брат Бабас. 80, как можно тверже произнес я. 75. Глаза сектанта заблестели азартом. 79. 76 и по рукам. Главный сектант наконец пришел в себя. И 100 миллионов сверху, если у тебя найдется еще 2 капсулы с душой хранителя. Вот хитрецы. И ведь ясно, на что они глаз положили. Увы, но мне самому необходимы оставшиеся 6 капсул. Пока не знаю зачем, но уверен, пригодятся. «Когда я убил золотого мутанта, мне удалось собрать 21 капсулу мутагена», — сообщил я, давая мысленную команду Дракоту, чтобы он снял невидимость. 5 ушло на повышение моих мутаций, 10 на оплату проезда мне и питомцу, и еще 5, чтобы Драк смог пересечь границу аномалии». «Старший!» — благоговейно произнес сектант и рухнул на колени перед черным мутантом. Бабус тут же присоединился к своему собрату. «Вот же мать-перемать!» Знал бы, что у детей Света будет такая реакция на питомца, не стал бы прятать Дракота. «У тебя связь со старшим?» — с каким-то благоговением спросил меня Бабас, поднимаясь с пола шлюзовой. «А как иначе?» — я постарался уйти от ответа. «Да, иначе никак. Наш верховный, разговаривающий с Эмао, тоже владеет старшим. Только он белый. Брат Толхин, воистину, Свет свел нас с чудом великим. Думаю, следует рассчитаться с братом и поскорее вернуться в обитель, чтобы сохранить благость, полученную». Я с трудом выслушал весь тот бред, что несли сектанты, пока не покинули бокс. Мой личный счет поднялся до 178 миллионов, и я мог теперь рассматривать корабли 3-го поколения, например, корветы. Но я уже сделал свой выбор. Послав Сан Санычу сообщение, что мне необходимо покинуть бокс, возможно, навсегда, я перечислил на его счет 1 миллион кредитов, и, чтобы не рисковать своим здоровьем, вызвал к дверям бокса грузопассажирское такси. Параллельно Тая отправила запрос на повышение гражданского уровня. Да, это риск, но я был уверен, что ни меня, ни парочку проходимцев пока еще не ищут. Группа техников вместе с инженером ожидали меня у бокса, в котором находился мой будущий корабль. Когда они увидели камеру жизнеобеспечения, в которой находился раздраженный дракот, то поначалу даже испугались. Пришлось разъяснить, что все это лишь мой питомец, вроде собаки. Хорошо, что теперь я мог скрывать свои мысли от мута, иначе бы тот сильно обиделся. Давайте посмотрим состояние эсминца, и если он полностью соответствует заявленному состоянию, оценим фронт работ. Предложил мне Ишим, он же инженер-конструктор пятой категории. Так и планировал поступить. Улыбнулся я, порадовавшись, что мне достался столь целеустремленный наемный работник. Хозяин, представляющий такую же фирму-однодневку, как и я, пожелал не озвучивать свое имя. Представитель гуманоидной расы, он разрешил моему инженеру обследовать корабль, а сам в это время с кем-то вел переговоры по продаже еще двух кораблей, более высокого класса. Понятно, посредник, имеющий после каждой продажи свой жирный кусок. Что ж, кто на что учился, как говорится. Эсминец мне понравился. Вытянутый, чуть сужающийся к корме корпус был покрыт черной матовой броней, метров 300 в длину, если не больше. Слегка выступающие стволы автоматических турелей угрожающе смотрели в разные стороны. От корабля исходила мощь, смешанная с опасностью. Хищник. «Кэп!» Ишим подошел ко мне через полтора часа. «В целом все так, как заявлено в торговом лоте. Можете заключать сделку. Я пока накидаю несколько вариантов модернизации, как с комплектующими второго поколения, так и при использовании модулей третьего». Продавец торговался вяло, но все же скинул ценник до 87 миллионов кредитов. Получив озвученную сумму, он передал мне коды контроля над бортовым эскином, быстро распрощался и ушел в другой бокс, где его дожидались потенциальные покупатели на один из крейсеров. Дальше начались споры между мной, инженером, и моим эскином. Наемный специалист пытался вызнать, что я хочу от эсминца, параллельно давая весьма отдельные советы. «Кэп, оставляя бортовой эскин, ты сильно рискуешь. Во-первых, он морально устарел, лет на 100-140, не меньше. Во-вторых, ему будет сложно взаимодействовать с реактором третьего поколения. Про орудие я вообще молчу. И самое главное, старые эскины могут иметь скрытые директивы, пробуждение которых способно убить экипаж». «Сколько он стоит?» Поинтересовался я, прикидывая, смогу ли купить все задуманное, или придется на чем-то экономить. 4 миллиона кредитов. Если приобрести два плазменных орудия среднего класса плюс реактор, все третьего поколения, то общий ценник, учитывая скидку на одном из наших складов, будет равняться 82 миллионам. Плюс 1 миллион за саму работу и 2 на картриджи и косметический ремонт судна. Итого 85. Сколько вам потребуется времени на работу? Уточнил я на всякий случай, хотя уже знал приблизительные сроки. «От суток до полутора, Кэп. Если накинешь сверху премиальных 1200, то уложимся в 17 часов». «Накину», — согласился я, не понаслышке зная. «Премии, они ух как стимулируют. Тая, составь договоры и переведи кредиты за орудие, реактор и расходники. Ишим, на ваших складах имеются бронескафы и личное оружие А-класса?» «На наших нет, но я знаю, где все это можно купить по разумной цене. Могу дать точный адрес и, если требуется, заказать доставку прямо сюда. Моего слова будет достаточно». «Для начала посмотреть бы каталог и прайс», — усмехнулся я, про себя прикидывая, что можно приобрести на оставшиеся 5 с лишним миллионов кредитов. «Эх, чую я, скоро останусь без копейки».